Ник Бай. Лучший друг. Цените друзей. Летают пули рядом, как же все пролетают. И нет желания биться, когда друзей нет рядом. И только лучший друг тебя согреет взглядом. Поможет в каждый миг, убьет любого гада. Всех тварей мрази били, подонков убивали. Всегда мы были вместе, друг друга защищали. Ведь лучший друг один, дороже всех на свете. Мы даже иногда ведем себя как дети. Тяжелый миг придет, тяжелый миг поможет. Кого нужно убьет, спокойно похоронит. Потеря станет кровью, потеря станет смертью. Ведь не смогу я жить без дружбана на свете. Всегда буду один, всегда зажатым буду. И никогда уже смеяться я не буду. И никогда уже смеяться я не буду. Готов ли пережить все беды и невзгоды? Ведь не зависит настроение лишь от погоды. Все бывает в жизни хмуро, все бывает в жизни так. Кто-то очень смелый сильно, кто-то друг, а кто-то враг. Крепко держится душа, как за друга, так за брата. Мы идем по жизни так, мы два брата акробата. Вылезая с кожи вон, я лечу, братишки. Мы не валим в домино и не режемся в картишки. Все мы часто ошибались, в темном детстве говорили: не ругайтесь, дети, матом, чтоб не пили, не курили. Мы рубили вместе всех, мы всех вместе вызербали. И не знали слова страх, мы всех просто убивали. Мы не знали слова страх, мы всех просто убивали. Мы не знали слова страх, мы всех просто убивали.